Глава 30. Амирхан. «Знаешь, я тут подумала и решила, что мне мало просто денег», — неожиданно заявляет Камила с неприятной ухмылкой. «Мы находимся в ее палате, и я слежу за тем, чтобы она не выкинула чего-нибудь в последний момент». «И чего же ты хочешь?» — хмурюсь я. «Не зря я ожидал подвоха с ее стороны. За ту неделю, что мы готовились к трансплантации, Камила вела себя слишком уж мирно». «Тебе ведь разрешено иметь несколько жен», — говорит она так, словно обсуждает погоду. «Ты шутишь?» — в полном шоке спрашиваю я. «Ну почему же? Я, может, сама хочу заниматься воспитанием сына», — с серьезным видом отвечает Камила. «Хочу жить с тобой как полноценная жена». «И ты готова взять воспитание сына на себя?» Приподнимаю я бровь, прекрасно понимая, что ни на что подобное она не способна. Стерва врет, как дышит. Видимо, решила, что тех денег, которые я отстегнул ей за пересадку, мало, и, будучи моей женой, она получит больше. «Ну, я не буду против, если твоя первая жена продолжит смотреть за ним. Няня же мне все равно будет нужна», — опускает она глазки. «Я ведь женщина и понимаю, что, должно быть, она привязалась к ребенку. В конце концов...» «Ты сейчас серьезно?» «Не верю я во весь этот бред, что исходит из ее уст. Ты хоть понимаешь, что значит быть женой мусульманина?» Решаю зайти с другой стороны. «Думаешь, тут будет как в Европе? Моя жена даже выйти из дома не может без моего разрешения». Начинаю я устрашать ее. «Никакой твоей брендовой одежды, брюк, коротких юбок. Придется носить платок, и раз уж ты так горишь сыном, я поселю вас обеих в своем доме, где тебе наравне с Софией придется обслуживать моих родителей и всю мою многочисленную родню. Рассказываю ей про все прелести замужней жизни», наслаждаясь тем, как вытягивается ее еще совсем недавно довольное лицо. «Но это же несправедливо», — возмущается она. «Это просто средневековье какое-то». «А ты как хотела? Думала, первая жена будет отдуваться, пока ты наслаждаешься жизнью? И раз уж ты так хочешь помочь сыну и поняла свои материнские чувства, думаю, необходимости в деньгах уже нет. Попрошу брата не привозить наличные». Достаю из кармана телефон и демонстративно листаю контакты. «Нет!» Тут же дает она заднюю. «Я просто пошутила. Хотела посмотреть на твою реакцию, вот и все». «То-то же». Довольно ухмыляюсь я, убирая телефон. «Впредь думай, прежде чем ляпнуть глупость». «София, тебе ведь разрешено иметь несколько жен?» Крутится в моей голове на повторе. «Я знала, что эта женщина что-нибудь учудит». Но даже представить не могла, что она будет претендовать на моего князя. И ведь у него нет другого выхода, кроме как согласиться. Да и разве посмею я возразить, когда дело касается жизни моего малыша? Я, которая всегда считала многоженство худшим из всего, что может случиться с женщиной. Как же стыдно, что в такой момент я думаю о себе, а не о сыне. Но боль, что заполняет каждую частичку души и тела, настолько велика, что я просто не могу не думать. Не думать о том, что скоро мой муж станет не только моим. А как же иначе, если эта ведьма выдвигает подобное условие, чтобы спасти собственного ребенка? Она ведь дала этому малышу жизнь. Неужели в сердце ничего не ёкает? Как можно быть такой черствой? Хорошо, что я не стала дослушивать их разговор и ушла. Иначе не выдержала бы и, влетев в палату, высказала бы Камиле все, что думаю о такой низкой женщине, как она. Ничего, я и это выдержу. Прикрываю я глаза и вытираю скатившиеся по щекам слезы. «Эй, ты чего это?» Раздается рядом голос мужа. В коридоре больницы больше никого нет в этот ранний час, и муж, присев рядом, притягивает меня к себе. «Опять, что ли, распереживалась? Мы же договорились». «Я все слышала. Выдыхаю я. И я понимаю, что ты вынужден...» «Ты это о чем?» Хмурится Амирхан. «О том, что возьмешь эту женщину в жены». Шмыгаю я носом. «Я понимаю, что мы вынуждены пойти на это, но мне все равно больно, и я ни в коем случае не пытаюсь отговорить тебя». Несу я полную околесицу, не в силах остановить свой словарный поток. Единственное, чего мне хочется в данный момент, это разреветься, но я держусь. Нельзя быть такой слабой и эгоистичной. Мы ведь делаем это ради нашего сына. «Господи, София, я не знаю, чего мне сейчас хочется больше, расцеловать тебя или хорошенько выпороть. Но что за глупости ты несешь? Какая к черту жена? Ты моя жена, поняла? Первая и единственная, и другой мне не надо». «Но она...» — хлопаю я удивленно глазами. «У тебя от стресса совсем мозги перестали работать?» Не дает он мне договорить, продолжая возмущаться. Как можно быть такой глупой, чтобы поверить в то, что я соглашусь на подобное? Но ведь у нас нет выбора, если она выдвинула подобное условие и... Плевать я хотел на ее условия. Я не настолько глуп, чтобы идти у нее на поводу. Эта идиотка возомнила себя великим манипулятором и попыталась поймать удачу, только вот я быстро вернул ее на землю. Не смей больше думать о подобных глупостях, поняла? Я не позволю никакой другой женщине встать между нами, даже если мир перевернется. Ясно? Ясно. Шмыгаю я носом и кидаюсь к нему на шею. Мне невыносима мысль делить тебя, но ради сына я бы и на это пошла, признаюсь я. Я просто не смогу жить без него, как и без тебя. Тебе и не придется. Мы переживем этот непростой день и забудем обо всем плохом, как о кошмарном сне. Ты мне веришь? Больше, чем самой себе.